Раздел 2.4. Спрос государства и публичные товары. Современное государство в любой экономике, рыночной или плановой, является крупным покупателем товаров и услуг. Его доля ВВП по использованию составляет в странах рыночной экономики от 20 до 30%. Сюда относятся закупки у любых продавцов, в том числе у предприятий, которые принадлежат государству, но действуют как самостоятельные, внебюджетные единицы с собственным балансом. Но большая часть закупок государства в рыночной экономике осуществляется у частного сектора и частных лиц. В традициях западной статистики в государственные закупки товаров и услуг включается также жалование государственных служащих, хотя другие категории ВВП – личное потребление, капиталовложение, заработную плату работников частного сектора не включают, ибо считается, что она уже входит в стоимость соответствующих товаров и услуг. Это означает, что реальная доля государства в закупке товаров существенно меньше и колеблется от 10 до 15%. Отметим, что статистика государственных закупок не включает ряд важных категорий государственных расходов, например, субсидии отраслям, предприятиям и отдельным лицам, пенсии, пособия, то есть все случаи, когда расходование средств не предполагает встречного потока товаров и услуг. Так что доля бюджетных расходов ВВП существенно выше, чем государственные закупки. Например, в России в 1996 году доля государственных расходов от ВВП, включая как федеральные, так и местные бюджеты, но не включая внебюджетные фонды, составила 29%. А государственных закупок – 20%. В США доля государственных расходов – 31%, а государственных закупок, как и в России, – 20%. Как видно, разница между госрасходами и госзакупками значительная. В пореформенной России физический объем государственных закупок резко сократился. В 1991 году по сравнению с предыдущим годом на 32%, в 1992 году еще на 28%, в 1993 году на 5%, составив лишь около половины к уровню дореформенного 1990 года. Страница 72. В последующие годы государственные закупки несколько выросли, но все же значительно отставали от объема конца 80-х годов. Однако, поскольку в те же годы намного сократился и ВВП, доля государственных закупок в конечном спросе существенно не изменилась, около 20%. В дальнейшем в этой главе мы будем рассматривать только закупку государством собственно товаров. Структура этих закупок практически одинакова в большинстве стран. Это главным образом вооружение и другие военные товары для нужд вооруженных сил и полиции, а также оплата контрактов по строительству различных объектов инфраструктуры, дорог, портов, некоторых видов транспорта и коммуникаций, школ, больниц, государственных учреждений, военных баз и тому подобное. Все эти товары приобретаются государством на соответствующих рынках, преимущественно у частных фирм. Для последних, особенно для производителей вооружений и для строительных компаний, не может быть безразлично, как формируется спрос государства. В конце 80-х годов на военные цели в СССР тратилось, по официальным данным, около 7% ВВП, а фактически намного больше, так как военные расходы были скрыты также в затратах на содержание внутренних и пограничных войск, в расходах на науку, а также в централизованных капиталовложениях, из которых оплачивались строительство военных заводов, прирост и обновление их оборудования. По западным оценкам, общие военные затраты СССР составляли до 20% ВВП, а то и больше. В пореформенные годы официальные военные расходы России сократились до 2,8% от ВВП в 1996 году, а по физическому объему на 80-85% к уровню 90-го года. Резко упали и военные расходы, проходящие по другим статьям государственных расходов. В 1990 году около 40% капитала вложений в СССР осуществлялось за счет централизованных государственных средств и составляло около 12% от ВВП, превышая даже долю официальных военных расходов. К 1995 году доля централизованных капиталовложений из федерального и местных бюджетов снизилось до 25% их общего объема, а в физическом выражении они упали на 70% по сравнению с 90-м годом и составляли около 5% от ВВП. Все купленные государством товары, за исключением перепроданных, смотри примечание 19, входят в его потребление, которое, однако, отличается от личного и производственного. Примечание 19. Во многих странах государство, например, покупает товары сельского хозяйства с целью поддержания цен. Купленные товары затем перепродаются на внутреннем или внешнем рынке. Подробнее об этом в главе 5. Конец примечания. Результатом государственного потребления являются особые товары и услуги, которые частично продаются за деньги, например, плата за пользование дорогами, портовыми и другими транспортными сооружениями, входная плата в парки, музеи и так далее, а частично передаются населению бесплатно: школьное образование бесплатное, медицина, дамбы и другие сооружения для охраны от природных бедствий, услуги по охране общественного порядка, защита от преступности и внешнего врага. Примечание 20. Повторяем, речь идет не о принадлежащих государству производственных предприятиях, а об учреждениях, не относящихся к производственной сфере в строгом смысле этого понятия. Конец примечания. Первую из этих категорий можно условно отнести к обычным товарам и услугам, которые государство само вынуждено специально создавать, поскольку частный сектор не всегда считает их выгодным занятием. Примечание 21. Проблема участия государства в производстве рассмотрена в главе 5, раздел о государственных предприятиях и приватизации. Конец примечания. Страница 73. Вторая категория называется публичными общественными товарами и нуждается в специальном пояснении. Основным признаком публичных товаров является отсутствие их исключительности, эксклюзивности. Это означает, что физически невозможно или слишком дорого обходится предотвратить свободное, то есть бесплатное, потребление таких товаров отдельными лицами или фирмами. Большинство выпускаемых в экономике товаров принадлежит тем или иным фирмам, организациям или частным лицам, которые имеют возможность предотвратить бесплатное пользование своими товарами. Это создает одно из необходимых условий для платности. В отличие от этого, невозможно или трудно ограничить, например, доступ к чистому воздуху, водозащитным дамбам, большим участкам морского побережья, берегам рек, городским улицам и площадям и тому подобному. Некоторые услуги являются исключительной привилегией государства, то есть не имеют соперников-конкурентов. К ним относятся, например, национальная оборона, деятельность полиции. Примечание 22. В современной России защита от преступности частично превратилась в сферу деятельности частных организаций, в некоторых случаях контролируемых, опять-таки, организованной преступностью. Конец примечания. Хотя такие услуги обходятся государству в немалые деньги, как правило, невозможно определить в денежной форме конкретную полезность, получаемую гражданами и фирмами от их использования, а следовательно ввести за них платность. Разумеется, все такие услуги оплачиваются гражданами из налогов, но не соразмерно реальной пользе, полученной от них. Примечание 23. Отдельные услуги полиции, судебных органов требуют оплаты, но это скорее исключение из правила. Конец примечания. Это создает так называемую проблему зайца, то есть отдельных лиц и фирм, старающихся получить как можно больше публичных товаров от государства бесплатно, проехаться, так сказать, зайцем. Вместе с тем, спрос, предъявляемый государством на товары и услуги, является, как и любой другой спрос, производным от затрат на производство и предоставление публичных товаров. Структура государственного спроса определяется тем, как решается вопрос о распределении этих затрат. В диктаторских системах это определяется главным образом решениями высшего государственного или партийного руководства. В государствах с развитой бюрократией распределение ресурсов является итогом соперничества различных ведомств. В демократических государствах предполагается, что это происходит в результате социального выбора граждан, либо непосредственно, либо чаще всего через представительные органы. На практике, разумеется, конкретное формирование спроса государства является результатом сложного взаимодействия всех трех указанных механизмов. В СССР решающую роль в определении государственного спроса играли решения генерального секретаря КПСС, Политбюро, Совета министров, Госплана. На практике же, в процессе конкретного распределения бюджетных и материальных ресурсов, наибольшую роль играли позиции в бюрократической иерархии, занимаемые отдельными ведомствами и их главами. Роль представительных органов была невелика и проявлялась главным образом на местном уровне. В пореформенной России сохраняется преобладающая роль высших и бюрократических структур под иными названиями. Роль представительных органов выросла, но они не оказывают решающего влияния. Преобладание бюрократических структур предполагает значительное распространение коррупции при распределении государственных средств и формировании государственного спроса. Хотя граждане и фирмы вынуждены пользоваться услугами коррумпированных чиновников, их общий интерес состоит в расширении и укреплении демократических механизмов, способствующих минимизации коррупции. Страница 74. Интересно, что рыночные реформы, резко сократив общий объем государственного спроса, мало отразились на его структуре. Так, соотношение между расходами Министерства обороны и централизованными капитальными вложениями осталось точно таким же, каким было при советской власти. 37% от их общей суммы пошло на военные нужды как в 1990, так и в 1995 году. На образование, медицину и другие социально-культурные цели государство расходовало 34% общих бюджетных средств в 1988 году и 31% в 1994 и 1995 годах. Эти данные лишний раз демонстрируют преобладание как в СССР, так и в России централизованно-бюрократического метода формирования государственного спроса. На Западе, где демократические механизмы играют заметную роль, разработаны теории социального, то есть демократического выбора. Одна из них, возникшая еще в 30-х годах, основана на идее функции общего благосостояния. Самой общей ее формулой служит выражение W равняется W, скобки открываются U1, U2, многоточие UN, скобки закрываются, формула 2.25, где W – совокупное благосостояние всех членов общества, U с индексом I – полезность отдельных групп населения либо полезность общества, получаемая от отдельных видов государственных расходов. Пользуясь методами, известными из предыдущих разделов, можно представить карту кривых безразличия, показывающих возможные способы распределения государственного спроса для достижения одного и того же общего полезного эффекта для общества в целом, то есть совокупного благосостояния. Смотрите график 2.19. График 2.19. Государственный спрос. Шкала по оси X. Процент военных расходов. Метки проставлены через каждые 10 целых. Первая метка при Y равном нулю – 70, последняя метка – 30, то есть идут в сторону убывания. Шкала по оси Y. Метки отсутствуют. На графике представлены две бюджетные линии – А и Б, прямые линии, и три кривых линии изоквант – верхняя АА, средняя ББ, нижняя СС, начинающиеся от шкалы Y и плавно спускающиеся вправо вниз выпуклостью вниз с небольшой кривизной. Кривые ББ и СС пересекают друг друга в одной точке, от которой отходит по касательной бюджетная линия Б. Точка на оси Y, от которой отходит линия B, приблизительно равна 3 см. Выше, на расстоянии приблизительно 2 см от начала линии B, отходит линия А по касательной кривой АА, но под более острым углом, чем линия B. От оси X с координатами X, приблизительно равная 58, и X, приблизительно равная 47, отходит вертикально, то есть параллельно оси Y, пунктирной линии. Левая при x равном 58 вверху от точки 1, являющейся точкой соединения по касательной линий А и АА. Ниже по этой же пунктирной линии отмечена точка 2, являющаяся соединением Б с ББ. И третья точка на правом пунктире при x равной 47, точка соединения B с CC. Допустим, что по оси x откладывается общественная полезность от затрат на оборону, а по оси y общественная полезность от затрат на науку, медицину, образование. Наклон касательной каждой точки этих кривых отражает предельный коэффициент замещения затрат на оборону затратами на гражданские нужды общества. По мере роста доли и размеров расходов на оборону, их предельная полезность для общества сокращается, но возрастает по мере того, как их размеры и доля падают. Коэффициенты изокванд. АА. А малое равно 0,65. Б малое равно 0,35. ББ. А 0,65. Б равно 0,35. СС. А равно 0,15, Б равно 0,85. В СССР доля расходов на оборону, доходившая до 20% и больше от ВВП, была чрезмерной, что неблагоприятно отражалось на других расходах государства, на экономике в целом, на состоянии медицины, образования и так далее. В пореформенной России доля военных расходов снизилась до 3% и менее ВВП, что отрицательно сказывается на национальной безопасности страны. Предельная общественная полезность от дополнительных затрат на оборону существенно возросла. В первом случае требовалось сокращение военных расходов до разумного, достаточного уровня. Во втором сказывается чрезмерное сокращение, не учитывающее объективных потребностей страны в обороне. Вместе с тем, отмеченная выше устойчивость в долях распределения затрат на оборону и на социальные нужды отражает не только сравнительную силу различных ведомств, но и в какой-то мере объективную оценку обществом предельных полезностей указанных затрат. Выражаясь языком математической экономики, эластичности государственного спроса по доходу за указанный период мало изменились. Страница 75. На графике 2.19 прямые линии А и Б отражают бюджетное ограничение государства, соответственно, до и после сокращения общих расходов. В демократическом государстве ее наклон должен зависеть от соотношения рыночных цен товаров, покупаемых для цели обороны и для гражданских нужд. Точка касания бюджетной линии, соответствующей изокванты, это оптимальное распределение государственного спроса при данных ограничениях. В этой точке соотношение предельных полезностей от затрат на оборону и на гражданские нужды равно соотношению рыночных цен на соответствующие товары. Когда эта линия сдвигается вниз и влево, в случае пореформенной России, сокращается и общее благосостояние, что отрицательно сказывается как на гражданских нуждах, так и на обороне. На горизонтальной оси графика представлена также процентная доля расходов на оборону в государственном бюджете. Исходная изокванта АА отражала перекос в сторону военных расходов в советское время. Изокванта ББ имеет тот же перекос, сохранившийся и после падения советской власти. Неудивительно, что доля военных расходов остается столь же высокой и при значительно меньших бюджетных возможностях. Чтобы произошел перелом, требуется решительно изменить этот перекос, что отражено в изокванте CC, при которой доля военных расходов существенно меньше. Рассмотренная теория пока не разработана до уровня, когда она могла бы практически использоваться в бюджетном планировании и для более точного прогнозирования государственного спроса, хотя и позволяет лучше понять механизм принятия решений в этой области. Впрочем, отмеченная выше устойчивость эластичности государственного спроса по доходу позволяет приблизительно правильно прогнозировать как совокупный государственный спрос, так и его структуру. В самом определении понятия общего благосостояния среди теоретиков нет единства. Что это такое ВВП, личное потребление в рыночном смысле? Вся совокупность потребительских товаров и услуг, включая продукты домашнего хозяйства и публичные товары, или что-то другое? Возможно, что третий из этих показателей лучше других, но для полного учета всей совокупности потребительских благ потребовалось бы существенное расширение национальной статистики. Далее, как понять, а тем более рассчитать, например, предельную социальную полезность отдельных элементов государственных расходов, например, военных? В некоторых экономических работах принято считать военные расходы чистой потерей для общества. Это, конечно, большое упрощение. Общество всегда тратило и будет тратить на военные цели столько, сколько ему представляется необходимым для обеспечения своей безопасности. Эта оценка зависит, в частности, от авторитета военных в обществе, от преобладающего в нем взгляда на международную обстановку. Например, окончание холодной войны создало в российском обществе ощущение повышенной национальной безопасности. Расширение НАТО, локальные войны в Боснии и на российской периферии Чечня, Таджикистан, наоборот, вызывают рост ощущения опасности. Страница 76-я. Это отражается на изменении в обществе оценок предельной полезности расходов на оборону. С другой стороны, действует и такой фактор, как дискредитация вооруженных сил. Неудача в Афганистане, поражение в Чечне, дедовщина и коррупция в армии, создающая противоречивые мнения о недоплаченности и некомпетентности военных. В целом же общая оценка предельной полезности затрат на оборону вырабатывается сложным путем, в ходе достижения некоего консенсуса между наиболее заинтересованными группами общества. Когда Министерство обороны ставит вопрос об увеличении военных ассигнований, оно мотивирует это необходимостью оплатить расходы на личный состав, приобретение военной техники и так далее. Заявка Министерства является результатом конкуренции за ресурсы между различными видами вооруженных сил, военных округов, военных концепций, групп интересов. С точки зрения правительства и Думы, решающий фактор, укладывается ли эта заявка в рамки общего бюджета и сложившихся представлений о распределении бюджетных ресурсов между многими конкурирующими нуждами. Главным же критерием с точки зрения интересов общества должны быть другие соображения, а именно, первое, соответствуют ли дополнительные затраты на военные цели получаемому от этого приросту национальной безопасности? Второе, как соотносится этот прирост с приростом общественной полезности от дополнительных расходов на медицину, науку, образование и так далее? Готово ли общество в рамках бюджетного ограничения затратить все дополнительные средства на оборону, или же оно предпочитает распределить эти средства соответственно предельному эффекту от этих затрат? Такой подход предполагает, что для каждого вида бюджетных расходов требуется рассчитать не только их рыночную стоимость, но и стоимость полезного эффекта. Соответствующее бюджетное планирование на Западе носит название «бюджетирование по принципу издержки отдача». Внедрение этого метода способствует более рациональному определению государственного спроса. Метод этот значительно более эффективен, чем преобладающее у нас с советских времен планирование от достигнутого. Еще одна проблема возникает в связи с тем, что сумма общественных предпочтений отнюдь не обязательно соответствует многообразным индивидуальным вкусам и предпочтениям. Нобелевский лауреат-американец Кеннет Эрроу в 1951 году доказал теорему о том, что общественные и личные предпочтения не только невозможно совместить, но и нельзя, суммируя индивидуальные предпочтения, получить не противоречащую им систему общественных предпочтений. В современной России это выражается в острой полемике и борьбе вокруг принципиальных направлений экономической, социальной, оборонной и международной политики. Острота этой борьбы не придумана злыми политиками, а отражает глубокую неудовлетворенность в обществе текущим состоянием дел и большую разницу в рецептах выхода из кризиса. достичь консенсуса между большой массой людей, экономически пострадавших от реформ, и той частью, которая от них выиграла, объективно трудно. Теорема Эрроу, выдвинутая в сравнительно благополучной Америке, еще более справедлива для пореформенной России. Применительно к обычным рыночным товарам, потребительским, производственным, вопрос решается так, что свобода цен и индивидуальных решений на рынке, если и не гарантирует справедливого решения для всех, то как минимум способствует удовлетворению индивидуальных предпочтений на некотором уровне, обеспечивая вместе с тем, если не сразу, то в перспективе, достаточно высокую экономическую эффективность, позволяющую достичь относительного благополучия для большинства. На рынке спрос на товары формируется автоматически в ходе свободного, нескоординированного голосования экономических агентов по вопросу цен, об ограничениях и недостатках рынка, коррективах его и поисках социальной справедливости, смотрите главы 5 и 9. Страница 77. Нельзя ли ту же методику применить в определении структуры государственных расходов посредством имитации рыночного механизма, механизмом демократического волеизъявления, голосования? За неимением лучшего этот метод применяется на Западе на микро- и макроуровнях, либо непосредственно референдумы, либо косвенно через представительную систему. Решение достигается автоматически, почти как на рынке. При этом возникает проблема диктата большинства и недостаточного учета интересов меньшинства. Решение не может быть оптимальным, если им недовольна почти половина общества. Предлагаются различные схемы пропорционального представительства и схем голосования, учитывающих интересы как большинства, так и меньшинства. Демократическая воля изъявления остается несовершенным, но постепенно прогрессирует. Еще два столетия назад, в 1780 году, французский философ, социолог и математик Жан Кондорсе открыл правило, что при некоторых начальных условиях решение, которое устраивало бы большинство, не может быть получено в результате голосования. Дальнейшие разработки привели к выводу, что чаще всего демократическое решение отражает предпочтение серединного избирателя, который становится эталоном для общества в целом. Попробуйте провести анализ того, что приобрели и что потеряли экономически различные группы избирателей в результате голосования на президентских выборах 1996 года. Отражает ли курс российского правительства предпочтение серединного, усредненного избирателя или же избирателя с более высоким, чем средний, уровнем дохода? Повлияло ли значительное меньшинство, голосовавшее за Зюганова, на перераспределение средств в государственном бюджете? Социальный выбор осложняется особыми интересами политических партий. Некоторые современные исследователи уподобляют такие партии крупным фирмам в конкурентной экономике, стремящимся к максимальной прибыли. Согласно этой концепции, политические партии стремятся формулировать свои программы так, чтобы привлечь, купить как можно больше голосов избирателей. Это не значит, что действия партии, пришедшей к власти, обязательно соответствуют ее программе. В какой-то мере они определяются обстановкой, в которой приходится работать новому правительству. На практике же распределение государственных затрат во многом будет определяться силой бюрократии, остающейся у власти независимо от исхода выборов. Президентские выборы в России 1996 года, как и выборы в Думу в 1995 году, показывают, что фирмам, работающим на государственный рынок, не следует руководствоваться программами соперничающих партий и политических деятелей. При отсутствии демократического контроля за конкретным расходованием бюджетных средств трудно прогнозировать спрос отдельных государственных ведомств, даже исходя из утвержденных бюджетных программ. Неплатежи государства, даже по приобретенным товарам, составляют огромные суммы, вызывая кризис в регионах и банкротство фирм. Это ставит многие предприятия, привыкшие к определенности центрального планирования, в тяжелые условия. Минимизируя риск От такой неопределенности фирмы стремятся иметь в государственных органах своих людей, которые поставляли бы необходимую информацию о намерениях чиновников и могли бы влиять на их решения. Лоббирование, широко распространенное на Западе, приняло в России поистине фантастические размеры. Страница 78. В развитых промышленных странах государственный рынок считается одним из самых устойчивых и предсказуемых. Даже если распределение государственных затрат не вполне соответствует оптимальному социальному выбору, можно положиться на государственного покупателя в целом и предсказать его спрос с очень большой точностью. Эта определенность сравнима даже с предсказуемостью государственного плана и заказа в СССР. Пореформенная Россия отошла от определенности государственного рынка советских времен, но ей надо еще пройти большой путь, прежде чем она сравняется с определенностью и предсказуемостью государственного спроса в условиях развитой рыночной экономики и демократии. Конец второй главы.